Ну, Вальку ты, конечно, знаешь, махнув в его сторону рукой, сказал Жора. А это Сеня. Толстый человек в круглых очках вскочил и отрапортовал по-военному. Семен Штейнбок, химик-разведчик. Все очень удивились, словно услышали об этом в первый раз. Объясняю. Продолжал в том же духе Сеня. Особым правительственным распоряжением включен в группу ПВО по обнаружению бактериологически зараженных территорий. Бактериологической атаки с воздуха меня одевают в спецхалат и посылают вперед. Я ползу, если возвращаюсь живой, воинским частям идти можно. Если не возвращаюсь, территория заражена. Все засмеялись. Даже Алена. Из дальнего угла комнаты двое бородатых парней прокричали хором: «А мы ФБР!» И продолжали что-то темпераментно обсуждать. «Вот, это мои однокашники по халтуре», — сказал Жора. Тут я разглядел, что огромная комната была художественной мастерской. Вдоль стен стояли оконченные и неоконченные холсты работ, выполненных в темно-коричневых тонах. Среди них очень много портретов Алены. В одежде и без. Полотна мне очень понравились, несмотря на мрачные тона. Химик-разведчик разливал водку по граненым стаканам. Все усаживались вокруг кофейного столика, на котором в огромной деревянной миске лежали остатки холодца и салата. «А следователи как пьют, стаканами или рюмочками?» — спросил ехидно Сеня. «Так, про следователей тоже известно. Я покосился на Риту, она скорчила невинное лицо». «Полстаканами», — ответил я. Все почему-то немножко поаплодировали, в том числе и разведчик. Рита тихонько сказала мне в ухо: «За нас». Я не верил, что все это происходит наяву. Никулин запихнул в рот огромный кусок холодца и вернулся к пианино. Уселся за круглый вертящийся стул. «Я вам сейчас, народы, исполню одну вещицу. Прелесть просто», — сказал он полным ртом и, проглотив кусок холодца, запел: «Ой, тошно мне, кто это был на мне? Сарафан не так, и в руке пятак». Больше всех доволен своим выступлением сам Валентин. Он ржет, показывая прокуренные лошадиные зубы, и безо всякого перехода начинает играть необыкновенно хорошо и печально, напоминая при этом старого больного клоуна. Мы танцевали, я с Ритой, Жора с Аленой. Земля уходила у меня из-под ног. Я обнимал Риту, и она касалась губами моей щеки, и я видел смятение в ее серых глазах. Нереальность происходящего принимала катастрофические размеры. Вдруг Валентин резко прекратил играть и заорал: «А почему у нас так мало баб?» И в ту же секунду раздалась барабанная дробь по оконному стеклу. Валентин, как ужаленный, вскочил с вертящегося стульчика и с криком «Инка!» бросился не к двери, а к столику. Не пуская ее сразу, неожиданным дисконтом провизжал он вслед Жоре, который пошел открывать дверь вновь прибывшей Инке. Никулин налил себе полный стакан водки, залпом опрокинул ее себе в глотку и метался вокруг стола в поисках закуски. Мы все умирали со смеху. Валентин явно не имел в виду свою супругу, говоря о недокомплекте баб. Наконец Жора сделал вид, что справился с замком, и в комнату влетела Инка. Никулин уже сидел за пианино и блаженно пел что-то кудрявское. Супруга кинула на него подозрительный взгляд, но ее пока что интересовало что-то другое. Без всякого «здрасте», руки в боки, Инка задала вопрос: «А кто тут вас на форде прикосил?» Все молчали. И вдруг Алена тоненьким глазком истекла: «Ну, положим, я». «Откуда ты его взяла?» — продолжала допрос с пристрастием Инка. «Ну, положим, у одного американца», — ответила Алена. И почему-то горько заплакал. Жора показал Инке кулак и пошел утешать безутешную Алену, гладя ей колено и размазывая слезы по ее щекам. Боже мой, я давился от смеха, представляя грустную, толстую Алену с холодцом на форде. А Инка уселась рядом с супругом, сверляя его острым взглядом своих прекрасных синих глаз, но не с целью выражения любви, а стараясь определить степень его накачки. Инка мне явно не импонировала, несмотря на синие глаза. Она возвращала меня с небес на землю. Но я не хотел возвращаться из рая, и потому, решительно подойдя к Рите и обняв ее за плечи, сказал негромко: